Отец Петр, Петруша. Отец Петр родился на острове Лимнос в 1891 году. Родом он был из бедной, но благочестивой семьи. Он почти не умел писать, однако благодаря строгим и ревностным подвигам стяжал божественное просвещение. Еще в годы юности Георгий, так его звали в миру, жил по-монашески, а великую схиму принял после того, как ему исполнилось 30 лет. Постриг его в монашество один благочестивый старец из келии преподобного Нила. В монашестве он получил имя преподобного Петра Афонского. Отец Петр был от природы простым и имел глубокую веру, что видно уже по первым годам его подвижнической жизни. Однажды он сам мне рассказывал, что едва он успел принять постриг, как старец его тяжело заболел. Конечно, он очень огорчился, потому что чувствовал себя еще грудным младенцем, который мог потерять свою мать. Но он не растерялся, пошел в храм и со всей своей детской простотой обратился к преподобному Нилу. «Преподобный Нил, знай, если ты сейчас же не исцелишь моего старца, я не буду зажигать твою лампадку». И, о чудо, старцу сразу же полегчало. Он поднялся и пошел в церковь поблагодарить святого. Здесь он самолично и зажег все лампадки. После этого он прожил еще долгое время, оказывая отцу Петру духовную помощь. Позже, оставшись один, отец Петр вначале немного помаялся. Попав под влияние некоторых монахов, которые имели безрассудную ревность, он принял участие в сбрасывании знамен в Великой Лавре в знак протеста против тогдашнего греческого короля Георгия II, о котором говорили, что он якобы был масоном. Отец Петр был осужден властями за клевету, и на 3 года его отправили в ссылку на остров Спиналонга ухаживать за прокаженными. Он раскаялся в своих действиях, о чем сам мне говорил. «Я поступил как мирянин, отец Паисий, а не как монах. Ссылка сильно мне повредила, так как там я не имел возможности исполнять свои монашеские обязанности». По пути из ссылки он ехал вместе с одним монахом, который мне потом рассказывал, как отец Петр, находясь в миру, проповедовал покаяние. Он говорил: «Всем нам нужно покаяться, потому что Бог нас накажет и попустит безбожным коммунистам перерезать всех нас». Бог открыл ему то великое зло, которое ожидало нас по нашим грехам — гражданскую войну. В период с 1944 по 1948 годы в Греции шла гражданская война, во время которой повстанцы-коммунисты пытались захватить власть. Эта война принесла много страданий как греческому народу, так и церкви. Вернувшись из ссылки на Святую Гору, он не остался у преподобного Нила, так как не находил там покоя из-за множества посетителей, а перебрался в Катунаки и поселился в одной колеве на краю малого скита Святой Анны. Его хибарка была совершенно не видна с дороги, и калитки перед ней не было. Вместо калитки была деревянная жердь, которую все принимали за часть ограды. Жившие вокруг монахи относились к отцу Петру с большим благоговением, потому что он являл собой одно благоговение. Все звали его Петрушей за его детскую простоту, а также за невысокий рост и худобу. Когда он, разговаривая, склонял свое маленькое светлое лицо, то на самом деле казался ребенком. Он оставался ребенком по характеру до 67 лет, когда и упокоился. Когда отцы пытались приблизиться к нему, желая получить от него полезный для себя духовный урок, он старался ускользнуть, стеснялся и краснел. Если уж никак не мог уклониться от беседы, то отвечал несколькими словами, но очень точно. Ему было затруднительно общение с людьми, и поэтому он затворялся в своей келии, постоянно беседуя лишь с Богом в непрестанной молитве. Когда отцы приходили к нему и стучались в дверь, он не открывал. Если они оставляли у его дверей что-нибудь на благословение, он оставлял все на том же самом месте. Видя испортившуюся еду, они ему уже ничего не приносили, но относили другим отцам. Монахи, жившие по соседству с ним, говорили отцу Петру: «Нехорошо ты поступаешь, что ничего не принимаешь на благословение». На что он отвечал: «Благословенный, слава Богу, у меня всего достаточно. Зачем мне лишать этих благословений других отцов, которые на самом деле имеют нужду?» Благодаря своим великим подвигам старец освободился почти от всех человеческих желаний и жил как ангел во плоти, а не просто носил ангельский образ. После вечерни он съедал лишь один сухарь, а потом день и ночь молился и совершал поклоны. Даже во сне он повторял Иисусову молитву и, просыпаясь, договаривал оставшуюся часть молитвы. Его тело спало, а душа бодрствовала и молилась. Его молитва стала самодейственной, и он часто говорил мне: «Я слышу ангельские псалмопения, такие умилительные, что от этого сладкого небесного пения не могу устоять на ногах». Такое блаженное состояние питало его и душевно, и телесно. Поэтому для поддержания своего существования он ни в чем не нуждался. На то немногое, что ему было нужно, он зарабатывал своим рукоделием, плел четки и собирал на горе Афон лекарственные травы, а в обмен на это получал сухари. Когда кто-либо заставлял его принять какое-нибудь благословение, он находил способ отплатить этому человеку вдвойне, либо травами, либо четками. Несмотря на то, что он совершенно не заботился о себе, и кожа у него приросла к костям, он совершал великие духовные подвиги, и можно было явственно наблюдать, как благодать Божия укрепляет его. Живот у него был впалый. Когда случалось, что у него расстегивался подрясник, можно было пересчитать все его ребра, похожие на прутья корзины. Я знавал множество подвижников, но отец Петр был каким-то особенным. На его лице было запечатлено божественное умиление. Духовный улей его души наполнился, и духовный мед переливался через край. Когда его спрашивали: «Как ты, старче, поживаешь там в своей келье?» Он отвечал: «Слава Богу, свою келью, свои дорогие катунаки, я не променяю на все дворцы мира». Каждые 6 месяцев он покидал свои дорогие катунаки и отправлялся в различные монастыри Святой Горы, чтобы продать свое рукоделие и купить сухарей на следующие полгода. Вы можете догадаться, была ли его котомка большой и сколько сухарей, которые были обычно его единственной пищей, съедал он за 6 месяцев. Каждые 6 месяцев он заходил в монастырь, в котором жил я, чтобы повидаться со мной. В последний его приход меня, к сожалению, на месте не оказалось. Он остался ждать меня за оградой монастыря, так как стеснялся войти внутрь. Когда я пришел после обеда, он ждал уже 4 часа. Увидев меня, он бросился ко мне, как маленький ребенок, несмотря на то, что был вдвое старше. Мы пошли ко мне в келью. Я хотел поухаживать за ним, чтобы он отдохнул. Однако старец очень тактично, чтобы не обидеть меня, уклонился от этого. Он попросил только горячей воды, бросил в нее 2 стебелька лекарственной травы, которая была у него с собой, и выпил. На мои уговоры что-нибудь съесть он ответил: «Отец Паисий, прости меня, я хочу приготовиться к причастию на праздник преподобного Петра Афонского 12 июня. Я пришел, чтобы в последний раз увидеться с тобой и попросить у тебя прощения, потому что скоро умру. Поэтому я не могу взять тебя к себе послушником. Прости меня, я скоро умру». Мне все это показалось странным. Ни с того ни с сего, будучи в полном здравии, он заявляет, что собирается умирать. Однако после нашей беседы, которая длилась 2,5 часа, а также наставлений, которые он мне преподал, я поверил, что это действительно так. Он наставлял меня стоя, и я попросил его присесть. Однако он отказался и сказал: «Не подобает Слово Божие говорить сидя», хотя после 9-часового пути с поклажей был очень уставшим.